отвлек меня от воспоминаний громкий голос Задовского. Он распекал кого-то в нашей комнате. Я быстро разложила бумаги и сделала вид, что углублена в работу. Сейчас начнет орать, чтобы я шла разбирать экспонаты выставки. Вообще-то надо идти, но прежде всего нужно выяснить кое-что. Задовский ушел. Я достала телефон и позвонила Вадику. «А, это ты?» Долго никто не брал трубку. Наконец послышался его недовольный голос. «Чего тебе?» «Нет, ну как вам это нравится, а? Будить меня в 6 утра — это можно, а ответить вежливо — это никак. Но я знала, что когда Семечкин работает, то очень не любит, чтобы его отвлекали». «Вадичка», — запела я, — «ты мне очень нужен. Просто жить без тебя не могу». «Ну ладно», — подобрел он, — «говори уж». «Я тебе номер машины пришлю, а ты мне скажешь, кому она принадлежит, и все данные на хозяина, кто такой, где живет и так далее, ладно?» «Господи!» — завопил Вадька. «И из-за такой ерунды ты отрываешь человека от серьезной работы!» «Семечкин!» — мгновенно завелась я. «Вот когда в следующий раз позвонишь мне ночью, я тебе эти слова припомню». «Ладно уж». Он быстро пошел на попятную. «Жди». «То-то же», — сказала я в пикающую трубку, послала ему номер машины той подозрительной парочки и по зову Варвары Тихоновны отправилась в складское помещение музея, где были сложены прибывшие ящики с экспонатами выставки. Просто даже удивительно, сколько сил, оказывается, оставалось у нашего божьего одуванчика. Вот не зря ученые утверждают, что резервы человеческого организма до конца не изучены и могут быть практически неисчерпаемы. Варвара Тихоновна носилась от одного ящика к другому, что-то записывала, проверяла, коршуном бросалась на нашего столяра Федю, чтобы открывал осторожнее. И на заглянувшего на склад Задовского просто цыкнула, чтобы не путался под ногами. Тот предпочел тихонько ретироваться, чтобы не потерять остатки авторитета. Как будто он у него вообще был. В это время у меня в телефоне прорезался Вадик Семечкин. Не помню, говорила я или нет, что Вадька — почти единственный мой близкий приятель. Во всяком случае, знакомы мы со школы, так что для него у меня в телефоне отдельная мелодия. Старая песня «Люблю я макароны». Вадик вообще ужасный обжора и обожает итальянскую кухню, пиццу, пасту, а звонит, потому что лень ему сообщения набирать. Пальцы-то толстые, неудобно. «Слушаю тебя внимательно», — вполголоса пробормотала я в трубку. «Выяснил?» «Выяснил», — усмехнулся он. «Значит, докладываю. Белая Honda за номером 430 ОГО принадлежит Пятаковой Марии Владимировне, 1984 года рождения». «Значит, не его машина, а той бабы, что снимала охранную систему на телефон. Только значит, ей всего 37 лет, а по виду все 50. Что-то тут не то». «Ну?» — спросила я, потому что Вадька сосредоточенно замолчал. «Дальше что?» В трубке слышалось чавканье. Опять что-то лопает. «Дальше, по номеру ее мобильного телефона, я выяснил, что это не она. То есть машина принадлежит ей, но Мария Владимировна находится в данный момент в Московской области. Там есть какой-то коттеджный поселок, но это не важно. Зато я узнал, что бывший муж этой самой гражданки Пятаковой, Пятаков Андрей Васильевич, живет в нашем городе и машины не имеет, а имеет мобильный телефон, который находится сейчас. То есть примерно 40 минут назад телефон этот находился возле твоего музея». «Это он!» — едва не завопила я. «Надо же, ездит на машине бывшей жены и думает, что его никак не раскроют. Ты будешь дальше слушать? Или я могу вернуться к собственной работе?» — рассердился Семечкин. «Я вся внимание. Значит, насчет Пятакова. Такой сомнительный типчик, мутный даже. Я тут поискал, В общем, один раз сидел он за кражу с отягчающими обстоятельствами. Но это было давно, потом еще пару раз проходил свидетелем по делу. Потом вроде бы задерживали, но не то обвинения не предъявляли, не то оправдали. В общем, дело темное, никаких особо сведений нет. Все ясно. Этот Пятаков ворюга, хочет обокрасть музей. Причем не просто так, а ему нужны экспонаты выставки. Потому что если бы он просто хотел ограбить музей, то сделал бы это раньше, когда у нас еще сигнализации новой не было. А раз, несмотря на сложности, он собирается это сделать в ближайшее время, значит, ему нужно что-то с выставки. И я точно знаю, что. Жезл Эхнатона. Именно об этом хотел предупредить Михаил Филаретович. Но вот откуда он-то узнал? В трубке хрюкнули. «Вадик, ты гений!» — опомнилась я. «Я знаю», — скромно ответил он. «Что-нибудь еще?» «Да». Я наскоро прикинула свои возможности. Получалось, что мне нужна помощь. Мне бы какого-нибудь толкового человечка заполучить хотя бы на время. Если вы думаете, что я повредилась в уме, обращаясь к Вадику с такой необычной просьбой, то ничего подобного. Семечкин человек непростой. Он компьютерный гений, это я знаю точно. Но по своей лени и обжорству он не хочет устраиваться ни в какую приличную фирму. Там ведь надо появляться в офисе, перед начальством отчитываться. А это Вадьке как нож острый. Так что он предпочитает работать дома, просто брать заказы. И с кем только он не работал. Правда, старается не влезать в криминал. Знакомых у него множество. И нужного человека он найдет. «А Машка?» — строго сказал Вадик. «Ты куда-то не туда свернула. Это связано со смертью Филаретыча? Вот с виду полный тюфяк, а соображает быстро. Или просто очень хорошо меня знает. И про то, кем был для меня Филаретыч, тоже знает». «Ладно», — сказал Вадик, не дождавшись ответа. «Есть у меня один человек. Попрошу его помочь. Он мне должен, так что... В общем, это наши дела». Через 15 минут от него пришло сообщение. «Меня будут ждать через 40 минут на набережной канала Грибоедова возле кафе «Сапожок». «А как я его узнаю?» — отстучала я. «Он сам тебя узнает», — ответил Вадька, и я поняла, что он послал тому человеку мою фотографию. И наверняка ведь из вредности выбрал самую плохую. «А тебе он передаст привет от Люцифера». Время поджимало, так что я быстро смоталась к себе за курткой, удачно не столкнувшись с Азадовским, который вышел через парадный вход с каменным выражением лица. «Сказал, что в комитет по культуре вызывают», — скривилась ему вслед Роза Витальевна. «Как будто никто не знает, что он в ресторане обедает. Зачем врать-то, я не понимаю. Мне тоже уйти надо. Прикройте меня, если что», — попросила я. «Иди уж», — вздохнула Роза. «Твое дело молодое. Не сидеть же всю жизнь в этом музее. Я вот просидела. А что толку? Еще когда Михаил Филаретович был жив...» И так она это сказала, что я поняла, что она всю жизнь была в своего начальника влюблена. Ну надо же, да ей лет 60 небось. Хотя, справедливости ради, нужно заметить, что так было не всегда. Ведь она говорила, что они лет 40 знакомы, а мы с ним чуть меньше 20. Когда меня в первый раз привезли в пансионат, мне было 8 лет, а сейчас 27. Здание пансионата было большое, а мне тогда показалось огромным. Широкие ступени вели к дубовым двойным дверям, по бокам возвышались колонны. «Сталинский ампир», как объяснил мне позже Михаил Филаретович. Окна большие, и занавеси на них странные, рюшами, которые не отдергивались, а поднимались наверх, если потянуть за шнур. Я таких раньше не видела. Стояло здание в большом парке. С одной стороны было шоссе, которое вело к морю, а с другой — лес. Но это я узнала потом. А тогда по приезде мы прошли в холл, и Алюня, долго разбиралась по поводу меня с администратором. Разговор шел на повышенных тонах. Пансионат был для творческих работников. Им, по выражению артиста Утесова из старого культового фильма, нужна абсолютная тишина. А тут дети будут бегать, кричать и хулиганить. Не положено, в общем. В конце концов, Алюня сменила тактику и стала бить на жалость к маленькой сиротке, то есть ко мне. И даже пустила слезу. Говорила я уже, что мастерство не пропьешь. В результате нам дали двухместный номер, после чего Алюня сочла свой долг выполненным и благополучно забыла о моем существовании на 2 месяца. Что ж, вы поняли, наверное, что я была не из тех детей, которые капризничают, ноют, конючат и непрерывно требуют к себе внимания. А имея такую мать, я вообще научилась быть как можно незаметнее. Не трогают меня, да и слава богу. Творческие работники были в основном людьми немолодыми. Детей, как я уже говорила, не было совсем. Даже обслуживающему персоналу запрещалось приводить своих детей в пансионат. Так что я была предоставлена самой себе. И, если честно, невыносимо скучала. Алюня проводила свои дни в беседах с многочисленными приятельницами. Ходила на какие-то процедуры. На море она не бывала. Говорила, что холодная вода ей не на пользу. Она привыкла к другому. Пансионат когда-то шикарный, теперь был устаревший. Творческие работники ездили туда по привычке или путевки оплачивали их организации. Алюне точно ничего не платила. Даже за меня. Когда-то помпезное здание выглядело вблизи довольно обшарпанным. Ковры на площадках лестниц поизносились, деревянные резные перила кое-где были заменены на самые простые пластиковые. Двери давно пора было покрасить. В номерах из кранов вода текла либо постоянно, либо не текла вовсе. Отдыхающие все время жаловались, и это составляло постоянную тему их разговоров. Номера неудобные, нет бассейна и всевозможных спа-процедур, питание оставляет желать лучшего и так далее. И еще воспоминания. О том, как хорошо было лет 20 или 30 назад, как их все любили и прекрасно принимали везде и всюду. Сами понимаете, как весело было слушать эти разговоры 8-летнему ребенку. Я слонялась по территории, из служебных помещений меня гоняли, а библиотекарша, возмущенно сверкая очками, заявила, что детских книг у нее отродясь не бывало. Пришлось довольствоваться старыми журналами, что валялись в холле. Там не было ничего интересного. Единственный, кто проявил ко мне интерес, была медсестра, которая поймала нас в столовой и спросила Алюню, что у ребенка с носом. Алюня пожала плечами, тогда медсестра увела меня к себе в кабинет, промыла нос огромным шприцем, закапала какое-то лекарство и велела приходить 2 раза в день. Через неделю все прошло, и медсестра тоже потеряла ко мне интерес. На террасе между колоннами стояли столики с мраморными столешницами и садовые стулья. Некоторые столики были в клеточку, то есть на них можно было играть в шахматы. Фигуры выдавала под расписку администратор. И вот как-то раз, когда я, как обычно, стояла на террасе и сосредоточенно отковыривала с дальней колонны и так уже сильно прорежённую и облезлую штукатурку, меня поманил к себе Михаил Филаретович. Тогда я еще не знала, что это он. Просто заметила пожилого, как мне казалось, мужчину в светлом летнем пиджаке, который расставлял фигуры на столике в клетку. Я подошла, и он стал мне называть фигуры и показывать, как ходит каждая. С этого момента и началось наше знакомство. С этого момента пансионат вошел в мою жизнь и стал для меня, если не всем, то... очень многим. Алюня возила меня туда 7 раз. То есть в общей сложности я провела там 14 месяцев. И, если честно, то охотно променяла бы всю среднюю школу на эти месяцы.